Глава 8. Взаимопомощь в русской деревне. Община или мир была важнейшей формой самоорганизации и самоуправления в русской деревне. Крестьянин, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, либо излишне загруженный срочной работой, всегда мог рассчитывать на помощь общества, зачастую даже безвозмездно и без особых просьб о ней. Помощи не были механизмом принудительным, но функционировали беспрерывно благодаря непоколебимости сельских нравственных устоев. Источник текста – Громыко. Мир русской деревни. Соседская помощь односельчанам, оказавшимся в трудном положении, занимала почетное место в общественной жизни деревни. Она регулировалась целой системой норм поведения. Частично такая помощь проходила через общину. Случалось, что мир направлял здоровых людей топить печи, готовить еду и ухаживать за детьми в тех дворах, где все рабочие члены семьи были больны. Вдовам и сиротам община нередко оказывала помощь трудом общинников во время сева, жатвы, на покосе. Иногда мир обрабатывал участок сирот в течение ряда лет. Особенно распространена была помощь общины погорельцам и трудом, и деньгами. Сбор средств в пользу пострадавших начинался обычно сразу после пожара, а во время русско-турецкой войны 1877-1878 года в некоторых общинах принимались решения схода о помощи семьям ратников. Летом у таких семейств скосили, связали и свезли на гумно хлеб. Часть хлеба была обмолочена, остальное убрано в скирды. Хозяйки угощали односельчан, участвовавших в этих работах. В русской деревне 18-19 веков существовало такое понятие «мироплатимые наделы». Это означало, что община – мир, брала на себя оплату всех податей и выполнение повинностей, которые полагались за использование данного надела. Например, у государственных крестьян Борисоглебского уезда Тамбовской губернии такие наделы по решению схода выделяли в 70-х годах XIX века вдовам. В этом же уезде из общественных хлебных магазинов по решению совета стариков выдавали беспомощным старикам и малолетним сиротам хлеб на весь год. В некоторых случаях при оказании общинной помощи предполагалась последующая компенсация. Так, в Орловском уезде, Орловская губерния, сильно пострадавший от пожара крестьянин мог просить общество помочь ему поставить избу. Мир обязательно помогал, и в этом случае деньгами, работой. Когда же погорелец становился на ноги, он выплачивал общине деньги. Иногда решением схода долг ему прощали за угощение, то есть должник только угощал всех. Отводя участок леса для погорельца, община могла по решению схода и вырубить лес, и вывести бревна на место стройки. Гораздо реже встречаются упоминания мирской помощи обедневшему крестьянину без чрезвычайных обстоятельств. Считалось, что в обычных условиях хозяин сам виноват, если дела у него не ладятся. Помощь общины отдельной семье оказывалась во время значительных семейных событий, похорон, свадьбы и так далее, если семья в этом нуждалась. Иногда на средства общины даже готовили свадебный наряд невесты. Отзывчивость, соседская и родственная взаимопомощь наиболее открыто проявлялась на так называемых помочах. Этот обычай приглашать знакомых людей для помощи в срочных работах, с которыми семья не успевает справиться самостоятельно, многим известен и в наши дни. Масштабы его распространения в старину поражают. Помощи бывают к различным полевым работам в жнитве, распашке и прочее, если кто захочет поскорее управиться или у кого нет скота или рабочих рук, ставит вино в праздничный день и созывает на помощь. Это делают и богачи, и бедняки, писал в 1878 году корреспондент из Дергачевской волости, Новоузенский уезд Самарской губернии. Начинались помощи с приглашения помочан хозяинам, Вместо приглашения самим хозяином могло быть и решение общины о проведении помощи в пользу человека, нуждавшегося в коллективной поддержке. В некоторых общинах получение помощи через решение схода считалось делом обычным. Так, в Мураевинской волости Донковского уезда Рязанской губернии волость состояла из 20 общин бывших помещичьих крестьян. В 70-х годах XIX века для получения помощи крестьянин обращается к сельскому сходу, который и постанавливает приговоры о помощи. Но иногда, по невозможности или неудобству собрания мира, крестьянин обходит своих односельцев, приглашая на помощь, и тогда выезжают на помощь только те домохозяева, которые сами того желают. Охотников выезжать бывает достаточно, потому что помощь без угощения не обходится, да и всякий домохозяин памятует, что и он когда-нибудь сам будет нуждаться в помощи. Здесь исключением считалось скорее приглашение без участия общины, но в большинстве описаний помощь по решению схода предстает лишь как мера исключительная. При строительстве погорельцев в случае внезапной болезни, для поддержки хозяйства вдов, сирот и семейств рекрутов, если у хозяина внезапно пала лошадь. Решением общины могли определяться также поочередные помощи, о которых речь пойдет ниже. В обычных случаях, как правило, хозяин, затевавший помощь, обходился без согласия схода и адресовался не ко всей общине, а лишь к части односельчан, родственников и соседей. Если предстояло выполнить большой объем работы, приглашали и желающих из соседних селений. С этой целью хозяин или члены его семьи обходили накануне свою или ближние деревни. Приглашали помочан, как бы уговаривая: «Пожалуйте к нам кушать хлеба соли, венца и певца для гостей будет довольно. Только сделайте милость, не оставьте просьбы нашей, помогите нам сравняться с прочими православными в работах наших». При большой помощи, включавшей жителей нескольких селений, помочане поутру собирались к дому хозяина подеревенно, артелями. Их сажали за стол, кормили, обносили пивом и просили пожаловать на работу, отмечено в Новгородской губернии. Сходились или съезжались нередко и прямо к месту работы, в лесу, в поле, на лугу. Когда работали на дальних лугах или полях, помочан возили туда и обратно на хозяйских лошадях. Это особенно было принято в малозаселенных районах при широком разбросе соседних деревень и их угодий, если только самый вид работ не предполагал участия помочанина со своей лошадью на перевозке леса или навоза. При сравнительно позднем начале работы, 8-9 часов, каждый завтракал у себя дома. Если же к работе приступали рано и не завтракали у хозяина перед началом, то часов 8-9 на поле привозили завтрак, например, теплый пшеничный хлеб, огурцы, мед или патоку. Хозяин был любезен и приветлив со всеми помочанами. Он не мог принуждать, указывать, кому, как и сколько работать. Крестьянская этика исключала также замечания хозяина, если чья-либо работа ему не нравилась. Он мог просто не приглашать такого человека в следующий раз к себе на помощь. Угощать помочан должен был обязательно сам хозяин или кто-то из его семьи. Другие варианты считались обидными. По описаниям многих наблюдателей, уже во время работы звучали песни, шутки, затевались игры и шалости. Не было четкой грани между трудовой и праздничной частью помощи. В ряде источников упоминается катание на лошадях как непременный элемент развлечений, устраиваемых на помочах. В описании помощи в Кихотской общине, Архангельский уезд, отмечается: по окончании стола девушки катаются, хотя бы и ночью, с песнями по деревне на лошадях хозяина. Лошадях, наверное. В Ульбинской общине Усть-Каменогородского уезда всех помочан угощали, а женщин и девушек, кроме того, катали на лошадях по селению. В Забайкалье помощи по строительству дома завершались также катанием на лошадях, заряженных в телеги с песнями. Катались все – хозяева и помочане – Судя по другим описаниям, сразу после ужина начинались хороводы, пляска и песни в знак благодарности хорошо угостившим хозяевам. Вместо катания на лошадях могло быть гуляние по мочан по деревне, тоже непременно сопровождавшееся песнями и продолжавшееся всю ночь. После катания или гуляния по селению все расходились по домам. Безусловно, обязательную для себя крестьяне помощь не считают, но нравственная обязанность помощи так глубоко им сознается, что отказа в помощи почти не бывает. Рязанская губерния, 1877 год. По наблюдениям в пустынской общине этой же губернии отмечалось, что отношение мира к членам, подвергшимся несчастью, выражается главным образом в помощи. Представление о нравственной обязательности участия в помощи было особенно выражено, когда речь шла о благотворительной помощи общины одному ее члену, нуждающемуся в поддержке. Информатор Тинишевского бюро из Святинской волости сетовал на то, что хорошие остатки старины, помощи, начинают мало-помалу принимать совершенно другой вид. Он указывал при этом на обязательность дорогого угощения, так что иной раз помощь станет дороже найма. Однако он четко отграничивал от этих явлений бескорыстную помощь пострадавшим. Когда же какого-нибудь крестьянина постигает несчастье, например, выгорит у него дом, то крестьяне из сострадания к нему помогают в свободное от своих работ время, возят ему за даром дрова, скотища, бревна на новый дом и прочее, преимущественно в воскресенье. В Новгородской губернии помощь погорельцу – обыкновенное явление. Здесь не найдется ни одного просящего милостыню, так как даже погорельцы не ходят за подаянием, а ждут и уверены, что каждый сам приедет к ним с помощью по силе и возможности. В крестецком уезде этой же губернии в случае постигшего домохозяина несчастья, например, пожара, мир дает бесплатный лес для постройки. Если кто заболеет, то мир бесплатно исправляет его хозяйственные работы, то есть убирает хлеб, сено и так далее. На работу должны идти все, не желающего может принудить староста. В Псковской губернии мир помогал крестьянину, пострадавшему от пожара, не урожая, падежа скотины, работами, вывозкой леса, постройкой избы и тому подобное. Обработать поле и убрать его у одинокого больного, а также привести лес на постройку, мир считает нравственной обязанностью. В тех редких случаях, когда кто-нибудь из однодеревцев под предлогом недостатка лошадей отказывается участвовать в помощи, мир не приступает к никаким карательным мерам, но общественное мнение осуждает его, а идти против мира редко кто решается. Тульская губерния, Старухинская община, 1879 год. По данным Калужской губернии, наблюдатель также подчеркивает особое отношение к мирской помощи, противопоставляя ее помощи по приглашению зажиточных крестьян. Помощь в ходу и имеет смысл между крестьянами общины. Например, в том случае, когда один из членов последней строится, то для скорой и экономной перевозки лесных и других громоздких материалов приглашается на помощь мир, который никогда не отказывается от этого. Мирская помощь собирается преимущественно в праздники. Это взаимное вспоможение особенно важно для погорельцев, когда необходимо до наступления холода выстроить жилище для себя и помещение для скота. Обязательная и повсеместная помощь общины при постройке после пожаров отмечена и для Московской губернии. Столь же непременным считалось участие в помощи в пользу вдов и сирот, занимающихся хлебопашеством. Отказ вдове в лошади, если она не имела своей, считался делом безбожным. В выявленных нами материалах помощи общины в пользу вдов и сирот описаны также по Тверской, Владимирской, Псковской губерниям. Во Владимирской губернии отмечен случай устройства миром помощи для запашки полей двух бедных семей, пожелавших обрабатывать землю. Семена для них были собраны общиной полукошку со двора, и там же в другой волости. Случай обработки миром земли крестьянки, в семье которой было двое убогих. Все платежи и повинности за эту семью отбивались тоже общиной. Итак, совершенно безвозмездные, то есть без непременного угощения помощи общины, отдельному члену ее при особенно неблагоприятных для него обстоятельствах, как то пожар, болезнь, вдовство, сиротство, падеж лошади, были по крестьянским этическим нормам самыми обязательными. Община по крестьянским представлениям просто не могла отказать в этом случае, либо сама проявляла инициативу в организации такой помощи. Отдельный член мира подчинялся общему решению. Многие это делали по внутреннему побуждению и в силу сложившихся взглядов, другие, считаясь общественным мнением и не решаясь противостоять себя ему. За этими нормами стояла христианская система нравственных ценностей. Вопрос об участии в помощи, затеваемой отдельным хозяином в качестве рядового, обычного, без исключительных причин и обстоятельств способа, решения срочных хозяйственных задач и сопровождавшийся угощением, каждый крестьянин решал для себя и своей семьи сам. Но при этом, как правило, руководствовался тоже сложившимися нормами поведения. В Казанской губернии участники помощи работают скорее из-за чести, чтобы помочь человеку, а угощение принимают как выражение благодарности. Не домой же ходить есть с чужой работы. В Васильсурском уезде Нижегородской губернии отказ прийти на помощь случался редко и считался обидой для зовущего. Работа на помощах рассматривалась здесь как труд из уважения. Для одних помочан вступали в силу представления о необходимости взаимной поддержки родственников, для других – соседей. Крестьяне между собой связаны не только общественным пользованием, но и родственными узами. Не только ближние, но и дальние родственники интересуются судьбой семьи, и каждый родич готов помочь другому в затруднительную минуту. Это доказывается делами, делаемыми часто помощями, то есть всякий в чем-нибудь нуждающийся приглашает всех родственников, шабров, соседей, и они ему помогают. В Псковской губернии 1878 года степень обязательности помощи в этом случае определена наблюдателем так: если не придешь помочь бедняку, так станут корить, попрекать. А здесь же, если приглашает зажиточный крестьянин, кто хочет, тот и идет, разумеется, имея в виду, что если он теперь не пойдет, то, пожалуй, когда ему понадобится, так и к нему никто не пойдет. В Симбирском уезде считалось, что крестьянин, идя на помощь к своему соседу, делает ему этим одолжение. В благодарность хозяин, делающий помощь, угощает всех соседей-помочан обедом и водкою, не считает после этого себя обязанным им. Если же крестьянин, делающий помощь, не угощает помочан, тогда обязан в благодарность за сделанное ему соседями одолжение явиться по первому приглашению на помощь к соседям, которые были у него на помощи. В этом случае помощь уже считается обязательной. Такое представление об обязательности помощи бытовало здесь относительно тех видов работ, где вся община или часть ее поочередно работала у одного хозяина, особенно в женских видах работ. При этом и кормили, чем Бог послал во время работ, но без большого угощения. Это не снимало обязанности участия в других помощях. Обязательными взаимными были отработки помощи в молодьбе, в мытье конопли, отминать пеньку, вывозе навоза. В других районах, судя по описаниям, считалось невозможным отказаться от приглашения и на индивидуально организуемые помощи, если крестьянин сам пользовался или предлагает когда-то воспользоваться помощями, независимо от того, выставляется ли угощение. В Томской губернии, например, если кто устраивает помощь, то и он сам или другой член его семьи обязан быть на помощи у тех лиц, которые были у него на помощи. Только уважительные причины могут избавить от этой обязанности, иначе к нему не будут ходить на помощь, потому что он не отхаживает помощи. Нам не вино дорого, а работники, говорят крестьяне. В Тобольской губернии также всякий, пользовавшийся услугами односельчан, считал своей обязанностью явиться на помощь к другим. Об устойчивости, давности и широком распространении этого принципа свидетельствует пословица: «Кто на помощь звал, тот и сам иди». Как видим, нормы поведения, связанные с обычаем помощи, были в существенных своих чертах однородны по всей территории расселения русских. Я хочу после этой главы заметить, что когда я была в деревне у бабушки, это Пензенская область, деревня, где жили татары, такая маленькая деревенька, когда нужно было собирать картошку и копать картошку, да, то тогда тоже случались такие своеобразные помощи, как, то есть, знакомые приглашали друг друга рыть картошку, как-то так это называлось, да, у кого-то, если не было лошади, действительно просто приезжали люди с лошадью, и после этого они, ну, как бы угощались там водкой, какой-то едой. В общем, это было 10 лет назад, я вот помню. Как сейчас там, я дела не знаю, но вот интересно, что такой обычай из там 18 века в обычной деревне 21 века и 20 века тоже практиковался.